Глава 14. Два арбалетных болта. Входная дверь вылетела от мощного удара, когда сон друзей вступил в самую сладкую предутреннюю фазу. Ночная мгла уже рассеивалась, но фаза увидел только контуры вломившихся людей, а вместо лиц мелькали белые расплывчатые пятна. Он вскочил с кровати и сразу опрокинулся на спину от тычка прикладом в лоб. Белый потолок качнулся и застыл в противоестественном наклоне. Рядом раздавались крики, матерщина и ругательство на таджикском языке. Там запинывали ногами перса. Он отчаянно ругался и пытался закатиться под кровать. «Хорош, братва! Угомонитесь!» «Хорош, сказал! Никуда они от нас не денутся!» Несмотря на звон в ушах, Фаза узнал голос говорившего. В столь неурочный час их посетил никто иной, как Чалый. Начальник поста охраны при входе в поселение, которому они отдавали гильзы из параны. С ним вломились не меньше трех соратников, которые уже подняли с пола перса и бросили небрежно на кровать. В утреннем сумраке метались лучи света и летели во все стороны их вещи, с вечера заботливо уложенные в рюкзаки. В комнате происходил обыск. «Чалый, у них тут мины!» Весело сообщил кто-то радостный и незнакомый, но Чалый его восторг не поддержал. «К черту мины! Арбалет ищите! Где арбалет?» В глаза ударил ослепительный луч света. Голос Чалого не предвещал ничего хорошего, и у Фазы все сжалось внутри. Он не понимал, зачем пришли ночные гости, и боялся, что их сейчас пристрелят. «Да какой арбалет? Не брали мы никакого арбалета!» Из темноты прилетело прикладом точно туда, куда и в первый раз, но вспышка получилась насыщеннее и ярче. К горлу подкатила тошнота, и мелькнула мысль о сотрясении. «Я тебе ща, падла, колено прострелю! Арбалет где, который тебе гемоглобин продал?» Чалый уже не спрашивал, а ревел, словно припадочный, и Фаза не сомневался, что тот выпалит ему в ногу, не раздумывая. «Не брали мы у него никакого арбалета!» Заорал он и зажмурился, ожидая третьего удара в лоб или обещанного выстрела в колено. «Ладно, не брали так не брали!» Чалый ответил неожиданно спокойно и отвел луч фонаря в сторону. «Боцман, веди ментата! Пусть он этих котят наизнанку вывернет! И свет нормальный дайте кто-нибудь!» На столе разожгли керосиновую лампу, на подоконнике запалили стериновую свечку, и Фаза смог рассмотреть комнату. Напротив него расположился Чалый, который выключил наконец свой фонарь-прожектор, на соседней кровати сидел перс. Голова таджика была рассечена, и на жестком ёршике волос отсвечивала кровь. Кровь капала из носа, парню здорово досталось. У окна стоял крепкий сталкер с автоматом, другой перекрывал дверной проем. Сама дверь валялась на полу, высаженная вместе с петлями, и Фаза увидел, что к их домику подходит толпа людей с фонариками. Внутри через минуту стало тесно. Но сзади крикнули, толпа ужалась, раздвинулась по сторонам, и вперед протиснулся невысокий человек с густой рыжей шевелюрой, усами и аккуратной бородой. «А ну, вышли все на улицу! Все лишние на улицу и покурите там!» Скомандовал Чалый, и сталки с неохотой потянулись к выходу. Рыжий парень подошел к Фазе и, подсвечивая себе маленьким фонариком, заглянул в лицо. Потом осветил перса, сделал шаг назад и спросил, немного растягивая слова. когда последний раз в руках держали арбалет? Никогда, уверенно ответила Фаза, смотря рыжему в глаза. Не держал, не стрелял, не видел, бодро отбарабанил Перс, судорожно хлюпая разбитым носом. Ментат еще несколько секунд всматривался в их лица, потом обернулся к Чалому и кивнул рыжей шевелюры. «Точно? Ты уверен?» – спросил тот. «Абсолютно. Эти ребята чисты, как дети. И более того, людей в своей жизни они пока не убивали. А вы, парни, имели право вообще ничего не отвечать. Такой допрос – дело добровольное. Запомните, вам просто достаточно закрыть глаза, и я не увижу ничего. Чалый, я могу идти?» Чалый поднялся и крепко пожал руку рыжему. «Спасибо, Гудвин. Конечно, можешь. Извини за то, что сорвали среди ночи». Рыжий ушел. Сталкеры продолжали кучковаться с сигаретами на улице, а в разгромленном домике зависла пауза. «Ладно, можете считать, что я перед вами извинился, но поставьте себя на мое место. Сейчас начнем загибать пальцы», – выдавил сталкер и для убедительности грохнул прикладом автомата по полу. «Полгода назад торговцы делают заказ на человека, умеющего подчинять животных. Не приманивать и не отпугивать, а конкретно подчинять. За полгода кучу народа перебрали, но ни один торгашам не подошел». Чалы демонстративно загнул первый палец. «Вчера меня находит Лейла и сообщает, что свежак с нужным даром появился и разгуливает сейчас по стабу. И я осторожно навожу справки и узнаю, что вы искали мощный арбалет и встречались с Оливьером». Второй палец загнулся в кольцо, но Фаза перебил. «Что за Оливьер? Ни с каким Оливьером мы не знакомились». «Оливьер, начальник охраны у торговцев, появился в стабе сразу после гибели бульдозера. Вы зачем-то пытались прорваться в их бар, но он вас не пустил». «Ага, так это тот обдолбанный качок на входе». «Он самый. Но разговор сейчас про вас. Вернее, про управляющего стабом барона. Его убили этой ночью арбалетным болтом в голову, который с другими болтами не перепутать. Такие делает один гемоглобин. И стрелять им можно только из арбалета в его конструкции». «А сам гемоглобин, вы почему у него самого не спросите? И что мешает Гудвину задать нужные вопросы барону с Оливьером?» «Мешают наши законы. Просветить ментатом новичка можно, но один раз. Когда он прорвался к людям и не в курсе. Такие фокусы проходят исключительно со свежаками. А ветеран пошлет подальше и будет абсолютно прав. Процедура считается унизительной, и для ее проведения нужны веские основания и обоюдное согласие. Да и нет больше гемоглобина. Убит почти в одно время с бароном. И угадай, чем?» «Ясно. Из арбалета». Фаза подавленно затих. Смерть гемоглобина расстроила его гораздо больше, чем гибель неизвестного барона. «Ну что, третий палец загибаем?» Чалый выразительно посмотрел на ребят, и Фаза неуверенно кивнул. Ночью на пост прибежал Оливьер и заявил, что Фаза с Персом грохнули барона. «От нас потребовал, чтоб мы вас задержали и передали ему для дальнейшего расследования. Возможно, я бы так и поступил, но тут убивают гемоглобина, а это уже наш парень. Пацаны вообще предлагали вас завалить без разговоров, но я решил все проверить лично и не ошибся. Вы, котята, не при делах, а в стабе опять затевается какая-то подлянка». На улице раздались голоса, и Чалый сразу выскочил. Фаза тоже осторожно выглянул в пустой дверной проем. В круге света от нескольких фонариков стояло 4 человека. Вооруженный Стечкиным качок из бара, в сопровождении 3 крепких ребят в бронежилетах и с автоматами наперевес. Напротив них щетинились стволами не меньше 6 сталкеров, которых решительно раздвинул широкими плечами Чалый. «Чалый, что еще за игры? С тобой как договаривались? Убит барон, а мы его охрана. Ты должен был арестовать убийц и передать их сразу нам, а не устраивать дознания и обыски». «Ха-ха, охрана! Так охранял бы шефа, а не зависал по барам. И вообще, Оливьер, нам плевать на вашего барона. Мы его не выбирали. Убит гемоглобин, а это уже наш парень. И за своих с любого спросим». «Базаришь много, Чалый, и базаришь не по делу. Смотри, вместо барона рулить стабом меня теперь поставят». «Да нет, Оливьер, это ты рамсы попутал. Тебя торговцы только предложить могут, а вот мы можем и не утвердить кандидатуру. Тогда они другого нам предложат. Так что фильтруй базар и думай о последствиях. Тем более, что перс с фазой тут ни при чем. Мы все обыскали, и ребят проверил Гудвин. Ментат у нас свой есть». «Да я не понял. Ты что, не доверяешь Гудвину? Смотри, это серьезная предъява, и отвечать потом придется. И котят этих я тебе не дам на растерзание, понял? Они и так по мордам получили ни за что, а у них в нашем стабе инклюзив оплачен». Но отвечать Оливьер не желал. Он спрятал пистолет, развернулся, и вся их компания молча пошла прочь. А Чалый картинно рубанул левой рукой по сгибу правой и отвесил вслед уходящим красноречивый жест. Толпа парней одобрительно заржала, а спина Оливьера вздрогнула, как от укуса насекомого. Собирали фазу с персом всем сталкерским сообществом. Сначала привели Лейлу, и та залечила своими волшебными руками полученные травмы. Потом сунули бутылку с неприятной жидкостью. Там был растворенный в уксусе горох, который им предстояло ежедневно принимать для развития способностей. Бутылку засунули в рюкзак перса, тщательно проинструктировали о дозировке и рассказали, как целебную гадость готовить самостоятельно. Максу подарили нормальный анатомический рюкзак и объяснили, наконец, кто такие муры. Мурами сталкеры называли конченых подонков, которые снюхались с внешниками и на них работают. А внешники – это враг сильный и могущественный, гораздо хитрее и опасней зараженных. Они научились попадать в ули из внешних миров и умеют возвращаться. В первую очередь их здесь интересуют иммунные, а вернее части их тел и кровь. Внешники боятся заразиться сами и не снимают противогазов, а самые осторожные появляются исключительно в скафандрах. В таком виде разгуливать по улью сложно. Их узнают сразу, поэтому всю черную работу они стараются взвалить на муров. И если фаза с персом заметят в небе самолет, вертолет или беспилотный дрон, то это, скорее всего, внешники. Чалый лично проводил их за пределы стаба и на прощание напутствовал. «Смотри, фаза, у тебя такой дар, которым очень интересуются торговцы. А торговцы работают по заказам, И не обязательно, что клиенты люди хорошие и добра желают. Поменьше доверяй незнакомцам и по сторонам посматривай внимательно. Но погруженный в свои мысли Фаза его слушал рассеянно. До него, кажется, дошло, что именно увидел в КамАЗах караванщиков Питон и почему его убили. Родной подвал встретил ребят приветливой Маруськой, слегка поддатым лошадью и новым генератором, который их старший товарищ умудрился в одиночку затащить через узкую дыру в полу. Сейчас агрегат тихо тарахтел, и довольный лошадь подключил третью по счету лампочку. Известие о смерти гемоглобина он встретил достойно, только молча налил и опрокинул стопку водки. Но когда Фаза рассказал о попытке Оливьера их арестовать, не выдержал и грохнул по столу кулаком. «Да муры они, и гемоглобин ошибся! Я не гадал, когда барону все в лицо высказывал. Я был почти уверен. Эх, жаль, доказать ничего тогда не мог. А то всю сталкерню поднял бы на дыбы. Весь стаб. А так... Только приключений лишних выхватил себе на задницу. Я, когда в лица торгашей смотрел, сразу понял, что надо сваливать». После таких предъяв человека в живых не оставляют. А руки у них, ох, какие длинные. Мне бы затаиться, дураку. Гемоглобин все знал и затаился. Это сильно помогло. Резонно возразил Фаза. Правильно ты, лошадь, сделал, что сбежал и спрятался. А еще гемоглобин Питона вспоминал, что тот фуру караванщикам нос сунул и чего-то там увидел. А вот чего Питон мог там вообще увидеть? Ты скажи мне, Фаза, что сраный мур может засунуть в свою сраную фуру? Молчишь? Не знаешь? Или сказать, язык не поворачивается? Там люди, парень, понимаешь? Люди! Или с кляпами во рту и связаны, или наркотой обколоты и как бревна в штабель сложены. И именно живые люди, а не части тел. Запчасти везут рефрижераторами под видом мороженого мяса. Их интересную беседу прервал своей активностью таджик. Он достал из рюкзаков две мины и крутил в руках взрыватели, соображая, как они туда вставляются. Лошадь, как заметил, подскочил на месте и отобрал у перса опасные игрушки. «Скажи мне, лошадь, мы на элитника идем, я верно понял?» «Все верно, на него родимого. Вы мне помогать не передумали?» Обеспокоенно спросил сталкер, любовно заворачивая мины в плотную бумагу. «Да нет, не передумали. Перс вон хоть сейчас готов». Фаза кивнул в сторону таджика, который снова раскидывал на части свой любимый пулемет. «Меня другое удивляет. Скажи, после всего того, что произошло, ты по-прежнему желаешь рассчитаться с долгом и рассчитаться с мурами, которых ненавидишь?» Лошадь опрокинул себе очередную стопку водки, смачно захрустел маринованным огурцом из банки, и его лысина утвердительно качнулась. «Ты, Фаза, так и не уразумел толком, как наш мир устроен. Пойми простую вещь. Везде есть стабы, а в стабах сенсы и ментаты. На всех нас их метки, и на вас отметину Гудвин уже навесил. Он, понимаешь, ее налепить просто обязан. Теперь, где бы ты ни появился, с тебя считают информацию и поймут, что за человек к ним в гости припожаловал? А какая с тебя может быть инфа? Чистый лист почти. Ну, разве что в нашем стабе ты появлялся и ничем плохим себя не зарекомендовал. А на мне, парень, должок висит, как и на каждом сталке поселения фактория. Кинуть можно, не вопрос. Но тогда жить придется одиночкой или ходить по таким местам, где о предыдущей жизни и долгах спрашивать не принято. Фаза смотрел на лошадь недоверчиво. Его рассказ казался фантастическим. Что удивлен? Так я еще скажу. Самые продвинутые эссенсы могут загрузить на тебя инфу о целом поселении, о всех его членах. Но таких крутых немного, они наперечет все. Скачать, кстати, тоже далеко не каждый сможет. Да понял я. Одного элитника, как думаешь, отдать долг хватит? Если повезет, и вам еще останется. Там одних спаранов запросто под сотню штук, а еще горох и жемчуг. Но я что-то забоялся, и сон плохой без вас тут видел. Давайте завтра наведаемся в одно место, попробуем винтовку взять хорошую.